Глава 18. «Не вырубайся!» Иван в который раз хлопнул Вадима по щеке. Тот почти ничего не почувствовал, но заставил себя выбраться из спасительной дремы. А спать хотелось неимоверно. Тело беспрестанно сжималось от дрожи. Острая боль на местах порезов выматывала и все, что хотелось — спать. Уснуть так крепко, чтобы не чувствовать этой муки, с которой из тела медленно утекает жизнь. Он же сдался. Вроде как, все уже должно закончиться. «Не вырубайся!» Голос Ивана, еще мгновение назад врывающийся в сознание грозным набатом, вдруг резко ослабел. Вадим повернул голову. Не хотелось. Так удобно он устроился на переднем сиденье машины, куда затащил его Иван. Посмотрел на бывшего друга и вдруг полностью осознал, что происходит. Они едут по дороге на бешеной скорости, и за рулем сидит Иван, раненый. «Живи, сука!» Простонал Иван. Его снова повело. Потянуло в сторону, но он справился. Рыкнул прямо, стукнул себе по лицу ладонью. На бледной щеке тут же отпечатался окровавленный след. «Что ты делаешь?» Хрипнул Вадим, закашлялся, снова затрясся от невыносимого холода, царившего над телом. «Куда ты меня везешь? Снежку спасать!» Каждое слово Иван выговаривал сквозь сжатые зубы. По голосу Вадим понял, ему очень больно. Еще бы! С пулей в бочине совсем не сладко. На себе испытал. Однажды был ранен при исполнении, в плечо. Маленькая железячка, застрявшая в кости, выжигала, казалось, все тело. Вадим помнил, как старался не орать, но все же орал от боли и страха. Как злился, когда его укладывали на носилки. Было адски больно от любого движения. А тут еще и шевелят. Матерился, находясь в шоке от боли, и потом просил прощения у медперсонала, который хоть как-то участвовал в его спасении. От боли он тогда был просто невменяем. Такую муку невозможно терпеть. Иван сейчас ведет машину, вдавливая педаль газа до упора. Автомобиль летел по неровной дороге, взлетал на кочках, чертил фарами разбитую колею, но двигался уверенно. Трясло так, что Вадим с трудом держался, чтобы не свалиться под сиденье. А Иван рулил. «Что, твою мать, тут происходит?» На особо высокой кочке тряхануло так, что Вадим на мгновение пришел в себя. Даже показалось, что в голове прояснилось. «Сука, где мы?» «Мать, не тронь!» Спокойно ответил Иван. «А едем мы в лес, на болото. Там я хоронил основную часть кукол. Там Ваня убьет Снежку». «Пиздец!» Вадим нервно вытер сухие губы дрожащей ладонью. «Выродки!» «Ты не поймешь, Вадим!» «Нихуя не понимаю и тебя, уебок, удавлю!» «Не отключайся!» Вадим дернулся, удивленно посмотрел перед собой и с недовольством понял, что действительно вырубился. Уснул. Пока еще не понял, что и зачем происходит, но где-то в мозгу навязчивым повтором всплыли слова Ивана. «Снежку спасать! Там он ее убьет!» «Какого хера?» Вопрос потонул в тяжелом забвении. Сладкая нега, окутавшая тело, вдруг забрала боль и страх. «Все! Спать!» «Очнись, Вадик! Очнись, сука!» Опять дорога и свет фар. Тряска. А так не хочется пускать боль обратно в тело. «Не спи!» — крикнул Иван. «Вадим, умоляю, не спи!» «Пошел ты!» «Вадим! Вадим, слушай меня! Вадим!» «Ну?» Что-то не дало уйти в теплоту, в то место, где нет боли и страха. Перед глазами мелькнула картина. Свет фар, дорога. Кто-то бьет Снежку. «Черт!» — выдохнул Вадим, дернулся. Со странным приливом сил вернул своему телу и боль, и страх. Снежа жива. В нем словно щелкнул выключатель. Сознание приняло действительность. Шанс выжить и спасти свою женщину дал толчок почти замерзшему сердцу биться с новой силой. И тут он понял. Ненадолго. Руки совсем перестали шевелиться. Но шанс, он шанс. И он есть. «Блядь, Стриженов, гони!» «Здорово!» Вымученно произнес Иван. «Только не упусти адреналин!» «О!» Он посмотрел на него с иронией превосходства. «Я знаю, как тебя разбудить. и снова вернулся к дороге. «Ну, слушай, следак!» В этот момент Вадим принял свое тело и, упрямо отгоняя особо сильную ломоту, шипя от боли, дрожа от холода, действительно слушал, и то, что слышал, давало стимул пережить смерть. Ибо смерть сейчас вела автомобиль в то место, где могла погибнуть его любимая. Голос Ивана иногда срывался на стон, иногда затихал, когда дознаватель пытался справиться с особо сильным приступом боли, но все же настойчиво рисовал в голове Вадима четкую картину происходящего кошмара.